Глава 363. Борьба против конкуренции. Шиму потерял всякий интерес к посещению магазинов, так как был очень возбужден этим инцидентом. По дороге домой он покачивался на волнах своих мыслей. Люан неожиданно появился в городе восходящего солнца незадолго до начала аукциона. Эта мысль наполнила его сердце чувством тревоги. Шиму не мог не вспомнить аукцион вознесения бессмертных в небесном Ю. В то время Люан устроил в городе массовую бойню. Шиму чувствовал, что нынешняя ситуация немного напоминает то, что случилось тогда в небесном Ю. На мгновение ему показалось, что Люан снова планирует использовать звездный камень на предстоящем аукционе. Шиму лично видел кровопролитие, произошедшее в то время. Но тогда он рассматривал этот инцидент как нечто, что никак его не касалось. Тем не менее, он в конце концов обнаружил, что оказался замешан в этот вопрос, когда культ Вознесения Небес издал ордер на его арест. Одним из организаторов предстоящего аукциона была Чжун Сю, и она была одной из нескольких людей, о благополучии которых он заботился больше всего. Поэтому он не мог допустить, чтобы с ней случился какой-либо несчастный случай. Он не дрогнул бы, даже если бы был вынужден противостоять человеку, сила которого намного превосходила его собственную. Шиму не мог удержаться от того, чтобы крепко сжать кулаки, когда такие мысли закружились в его голове. Маленький и изящный силуэт спрыгнул вниз в это время и приземлился на плечо Шиму. «Это был Кай. Куда ты только что улетал?» — спросил Шиму. «Это ты мне говоришь? Мне повезло, что я быстро отреагировал и улетел. Я не знаю, почему я не могу избавиться от чувства беспокойства, которое возникает по всему моему телу каждый раз, когда я вижу Люана. В любом случае, откуда он знает госпожа Лен?» — спросил Кай. «Госпожа Лен, дочь главы культа Темной Луны, и Люан, и госпожа Лен принадлежат к одному и тому же культу Западной Темной Луны. Поэтому нет ничего странного, что они знают друг друга. Однако почему вице-президент и дочь главы культа пришли сюда, чтобы найти Лин Хукуаня?» — вдумчиво пробормотал Шиму про себя. «Шиту, я видел, как ты и Люан радостно беседовали в ресторане. Я не знаю почему, но в то время я почувствовал, что вы двое действительно были старыми друзьями, которые встретились сегодня через много лет», — сказал Кай. «Я боюсь, что Лен Юэтон также испытала такое же впечатление, как и ты. Кай, лети и проследи за Людном, следи за каждым его шагом, и сразу же сообщай мне, если заметишь что-нибудь необычное», — сказал Шиму. «Люан, коварный человек, он как призрак. Кроме того, он обладает необычайной силой. Что бы я сделал, если он меня заметит? Не то чтобы я его очень боялся, но все же это включает в себя определенную степень риска. Что если он узнает, что я за ним слежу? Я не хочу превращаться в попугая-зомби». Кай задрожал с ног до головы, услышав слова Шиму. Затем он начал кричать, чтобы выказать свое нежелание заняться этой задачей. «Я знаю, как велико твое мастерство. Лети высоко и держись на разумном расстоянии от него. Тогда он не сможет тебя заметить», — сказал Шиму. Кай все равно хотел что-то сказать, но камень духа водного атрибута подлетел в воздухе и закрыл ему рот. Затем его рот сделал два или три жевательных движения, прежде чем он полностью проглотил камень. После этого Кай издал удовлетворенную отрыжку. Он бросил взгляд на Шиму с обиженным выражением в глазах, но он ничего не сказал. Вместо этого он расправил крылья и улетел. В тот вечер Шиму сидел в медитации, скрестив ноги. Внезапно золотая светящаяся точка вспыхнула перед его глазами. Это был Кай. Он активировал их общее зрение. Затем в восемь голове Шиму появилась картина. На этой картине был силуэт мужчины. На нем была чисто белая одежда, и он ехал на черном коне. Всадник выехал из западных ворот города восходящего солнца верхом на лошади. Затем он повернул прямо на скалистую горную дорогу, которая была недалеко от этого места. После этого он ускакал далеко от города, не оставив и следа. Он ехал в относительно быстром темпе из-за туманного сумеречного света. Более того, казалось, что Кай находился довольно далеко от него. Поэтому Шиму было трудно ясно разглядеть внешность этого человека. Однако одежда этого человека, а также его длинные кроваво-красные волосы позволили Шиму сделать вывод, что это был Люан. Шиму был ошеломлен, когда понял это. Странно, что на этот раз Люан не вызвал какого-либо шума в городе. Наоборот, он быстро покинул городские стены. Его поведение сильно озадачило Шиму. Более того, Шиму также понятия не имел, покидает ли он город на долгое время или у него были какие-то другие планы в рукаве. Во всяком случае, Люана больше не была в городе. Это осознание наполнило сердце Ши Му чувством великого облегчения. «О, это верно. Я не вижу Лен Юэтон рядом с ним». Внезапно мысль пришла в голову Ши Му. Но затем раздался скрип, когда дверь маленького двора распахнулась. Затем Чжун Сю прошла в нее снаружи. В этот момент ее лицо было окрашено следами утомления. «Госпожа Сю, добро пожаловать обратно». Ши Му вышел, чтобы поприветствовать ее. Чжун Сю сегодня ушла из дома немного раньше, так как сначала ей пришлось встретиться с торговцами в городе. И ее цель состояла в том, чтобы попытаться установить с ними некоторые связи для последующего аукциона. Кроме того, она также хотела найти возможности для сотрудничества. «Все идет гладко?» – спросил Ши Му. Старейшина Чжая работала в этом городе много лет, поэтому некоторые крупные силы, а также магазины в городе втайне болеют за нее. «Я еще не получила никаких явных отказов, но я могу ясно видеть, что торговцы вряд ли будут искать нас, даже если у них есть товары, которые можно нам доверить. В последние несколько дней я также попросила некоторые мелкие и средние магазины о поддержке. Однако я смогла уговорить их, только предложив им много уступок с точки зрения комиссии за доверенные мне товары». Чжун Сю и Ши Му вошли в гостиную бок о бок и сели. Затем она начала объяснять. Ши Му кивнул, так как он уже предвидел эту ситуацию. Красивая женщина уже заняла выгодную позицию. Кроме того, она пользовалась тайной поддержкой вице-президента Вана, который был высокопоставленным чиновником в торговой палате. Таким образом, это было нормально, что она имела преимущество над Чжун Сю с самого начала. «О, это верно. Звездный камень городского лорда Линху не должен был быть выставлен на аукцион, верно?» – спросил Ши Му. «Хаэм, он не забрал себе звездный камень. Итак, кажется, что звездный камень, который он нам доверил, наша самая большая надежда на данный момент. Но, я думаю, у старейшины Чжая в рукаве есть что-то, что можно представить как главный продукт аукциона», — сказала Чжун Сю. «Это не имеет значения. Госпожа Сю, вам не нужно беспокоиться об этих вещах. У меня все еще есть другие средства», — сказал Ши Му. «Старший брат Ши, ты какие еще средства у тебя есть?» Чжун Сю уставилась на него. Она вряд ли усомнилась в словах Ши Му, но в них все еще было трудно поверить. Ши Му вернул звездный камень в такой критической ситуации. Это уже вполне обрадовало ее. Она все еще помнила, что конечным продуктом на аукционе вознесения бессмертных в небесном Ю также был звездный камень. «Госпожа Сю, вам придется купить для меня несколько бумаг для создания заклинаний. Они должны быть сделаны из шкуры. Чем выше их ранг, тем лучше», — сказал Ши Му. «Это не проблема. Но что ты собираешься с ними делать? Может ли быть?» — спросила Чжун Сю. «Правильно, я нарисую магические талисманы. Возможно, вы не знаете о том, что у меня сложилось хорошее понимание того, как рисовать магические чары». Ши Му засмеялся. Чжун Сю была поражена, услышав этот ответ. Но Ши Му не стал ждать, пока она снова что-нибудь скажет. Он немедленно достал небольшую нефритовую коробку и передал ей. Затем он сказал: «Кроме того, сегодня у меня есть подарок для вас». Чжун Сю получила подарок с пустым выражением на лице, как будто она не знала, как ответить на слова, которые только что сказал Ши Му. Она открыла крышку маленькой коробки и увидела в ней зеленый фрукт размером с большой палец. «Что это за плод?» — спросила Чжун Сю. «Этот плод называется фрукт замораживания внешности. Он обладает способностью сохранять внешность человека такой же, какая она есть сейчас, на протяжении вечности», — сказал Ши Му. «В самом деле?» — Чжун Сю была взволнована, услышав это. Искусство тысячи нефритовых звуковых волн, которое она практиковала, было относительно необычным искусством совершенствования. Оно считалось редкой техникой совершенствования, которая представляла собой сочетание боевого и магического искусства. Чжун Сю свободно использовала ресурсы этого континента после вступления в торговую палату. Следовательно, ее магическое искусство достигло выдающегося прогресса и поднялось до уровня Луны. После этого продолжительность ее жизни была продлена. Более того, скорость ее старения сильно замедлилась. Она все равно состарится, но с меньшей скоростью, чем обычные люди. Можно сказать, что редкая женщина смогла бы устоять перед соблазном остановить процесс старения навечно. «Естественно, это реально», — сказал Ши Му. Глаза Чжун Сю загорелись. В следующий момент послышался свист, когда она резко протянула руку и схватила плод. Ей было все равно, войдет ли этот фрукт ей в рот или нет. Она открыла рот и проглотила плод, невзирая на последствия. «Эй, не нужно так торопиться». Шиму чуть не выпрыгнул из кожи от изумления. «Я никогда не стану старой». Казалось, что Чжун Сю чуть не подавилась этим фруктом. Затем она отрыгнула и попыталась заговорить с улыбкой. Шиму не мог этого вынести. Он рассмеялся. «Кстати, посмотрите на эту штуку. Я купил ее сегодня. Этот предмет также может быть использован на аукционе. Он может принести нам немного денег». Шиму достал траву призрачного плача. «Трава призрачного плача», с удивлением сказала Чжун Сю. Затем она кивнула головой. Что касается башни стабилизации духа, Шиму задумался над этим и наконец решил не продавать ее. Шло время, и более месяца пролетело, как вспышка. Аукцион, который проводился один раз в 10 лет, был уже рядом. Поток людей в городе казался в несколько раз плотнее, чем обычно в последние дни. Представители многих варварских племен в большом количестве приезжали в город из соседних районов. Это еще больше увеличило оборот различных магазинов по всему городу и проложило им путь к процветанию. Объявление об аукционе было сделано городской управой в начале месяца. Впоследствии люди узнали, что на этот раз аукцион снова будет проводиться торговой палатой Небесного У. Также стало известно, что этот аукцион будет аналогичным образом разделен на две торговые площадки. Однако в толпе имелись внимательные люди, которые также заметили, что степень сотрудничества между павильоном приветствия бессмертных на востоке и павильоном нефритового источника на западе на этот раз отличалась от прошлых лет. На самом деле между двумя сторонами существовала атмосфера скрытого противостояния. Как в павильоне приветствия бессмертным, так и в павильоне «Нефритовая весна» в течение нескольких дней с начала месяца было проведено несколько небольших отдельных аукционов. Они также установили несколько постоянных палаток рядом с торговыми площадками. Их основным намерением было завоевать популярность с помощью этих средств. Тем не менее, оба аукциона конкурировали друг с другом, чтобы доказать свое превосходство, будь то время проведения торгов, товар или их реклама. Говорили, что конкуренция ведет к расцвету бизнеса. Таким образом, это, естественно, привело бы к всеобщему ожиданию финала аукциона. Западный регион города восходящего солнца в павильоне нефритового источника. Красивая женщина стояла рядом с окном в одной из комнат павильона. Она посмотрела на кишащую внизу толпу, и ее лицо окрасилось самодовольным выражением. «Стратегии старейшины Чжао поистине невероятны. Вы добились замечательных достижений на нескольких недавних аукционах. Я знаю, что эти достижения не будут засчитаны в итоговый общий счет. Однако они помогли нам выиграть несколько масштабных сражений», сказала молодая женщина с блеском восхищения на лице. Она была одета в зеленую одежду и имела золотую заколку в волосах. Лицо красивой женщины в ответ на это выказало самодовольство. В прошлом она поспешила отобрать все первоклассные товары у Чжун Сю. Затем она выбросила некоторые из них на мелкие аукционы, которые проводились в эти дни. Качество ее товаров было выше, чем у противницы. Кроме того, она имела поддержку некоторых местных сил. Поэтому ей в конечном итоге удалось привлечь большое количество посетителей, как она и ожидала. «Как там обстоят дела в павильоне приветствия бессмертных?» – спросила красивая женщина. «Более 50% потенциальных клиентов в городе собрались в нашем павильоне на данный момент. Таким образом, число людей в павильоне приветствия бессмертных Чжун Сю, вероятно, составляет менее 20% вдруг от общего их числа, так как некоторые люди не сделали пока никаких шагов», сказала женщина в зеленом. «Прекрасно, давайте продолжим подавлять их бизнес. Мы удвоим все товары, которые они предложат на аукционе. Более того, мы снизим цены на эти товары на 10%, холод промелькнул в глазах прекрасной женщины, когда она это сказала. «Да», молодая женщина в зеленом кивнула. Ее положение в торговой палате Небесного У было слишком далеко от положения красивой женщины, несмотря на то, что она была бывшей управляющей павильона нефритового источника. Итак, она хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы подняться вместе с ней. В этот момент раздался звук шагов. Затем в комнату вошел человек в зеленой одежде. Старейшина Чжао, старейшина Гушань из племени Мистического Орла, вождь племени Голубых Перьев и президент Ассоциации Черных Духов Чжун прибыли вместе с остальными, сказал человек в зеленом наряде. Что ж, вели им подождать некоторое время. Я сейчас буду там, красивая женщина сказала несколько слов молодой женщине в зеленом. Она поправила одежду и макияж, а затем вышла. Глава 364. Начало противодействия. Красивая женщина вошла в гостиную. Через некоторое время несколько людей уже сидели в этой комнате. Среди них был молодой человек с золотыми волосами и голубыми глазами, старик в черной одежде с длинными бровями и мужчина средних лет достойного вида, который держал веер в руке. Все они услышали звук шагов и посмотрели в одну и ту же сторону один за другим. «Вы трое, извините за задержку, мои руки переполнены слишком многими делами. В эти дни было очень неуважительно, что эта скромная женщина заставила вас троих ждать». Красивая женщина вошла в комнату и заговорила извиняющимся тоном. «Ха-ха, старейшина Чжа окажется довольно занятой в эти дни. Кстати, нет ничего страшного в том, что мы втроем ждали вас тут». Некоторые слова достойного мужчины средних лет сопровождались смехом. «Время, президент Дзон очень скромен. Бизнес ассоциации Черното Духа в городе Восходящего Солнца, кажется, достигает зенита. Кто во всем городе Восходящего Солнца не знает об этом?» — сказала с улыбкой красивая женщина. Ассоциация Черного Духа имела в городе Восходящего Солнца крупную торговую палату, которая занималась продажей руды. Она была создана в результате сотрудничества нескольких варварских племен среднего размера. Ее ни в коем случае нельзя было сравнивать с торговой палатой Небесного Ву. Тем не менее, она по-прежнему входила в первую десятку торговых палат в городе Восходящего Солнца. Златовласый молодой человек был одним из старейшин племени Духа Орла. Это племя обладало великой силой на самом деле. Его статус был не ниже, чем положение Пинху Куаня. Что касается старика в черных одеждах с длинными бровями, он принадлежал к другому могущественному варварскому племени, которое проживало недалеко от города Восходящего Солнца, и он являлся главой племени Синего Пера. «Старейшина Чжао, сейчас особый период, поэтому мы не хотим тратить время на официальное приветствие. Давайте перейдем прямо к делу. Аукцион вот-вот начнется. Мы втроем прибыли сюда с некоторыми товарами в ответ на ваше приглашение, и мы хотим доверить их вам на этом аукционе. Вот подробный список этих товаров, старейшина Чжао. Пожалуйста, посмотрите на него», — сказал и опотоволосый молодой человек. Одновременно с этим он достал нефритовый слиток. Старик в черной одежде и достойный мужчина средних лет также достали свои нефритовые слитки и передали ей. Лицо красивой женщины засияло от восторга. «Большое спасибо за доверие этой скромной женщине. Вы все можете быть уверены, эта скромная женщина приложит все свои силы, чтобы убедиться, что доверенные мне товары будут проданы по самой высокой цене», — ноль ответила красивая женщина. «Мы, естественно, верим в способности старейшины Чжао, иначе мы бы сюда не пришли», — ответил достойный мужчина средних лет с улыбкой. Достойный мужчина средних лет и другие джентльмены покинули павильон нефритового источника через полчаса. После этого красавица взяла три нефритовых слитка, и на ее лице расцвела восторженная улыбка. Она глубоко и долго вздохнула, затем она хлопнула в ладоши, и в комнату вошел мужчина в зеленом одеянии. «Передайте распоряжение о том, что завтра будет проведен еще один аукцион. Все важные вопросы будут объявлены после встречи», — сказала она. Человек в зеленой одежде подчинился и вышел. Затем она подошла к окну и посмотрела в восточном направлении города. Слабая улыбка заиграла в уголках ее рта. На востоке города. Павильон приветствия бессмертных. Рядом с павильоном можно было часто передвигающиеся группы людей, хотя их поток людей нельзя было назвать мелким, тем не менее, он был по-прежнему казался разобщенным, если сравнивать его с шумной сценой у павильона нефритового источника. Чжун Сю стояла в некой комнате на третьем этаже этого павильона. Ее красивые брови слегка нахмурились. В этот момент седовласый старик, менеджер Ге, стоял перед ней. Он говорил ей что-то тихим голосом. «Старейшина Гушань из племени Духа Орла, вождь племени Синего Пера и президент ассоциации Черного Духа Зон, менеджер Ге, вы провели расследование по этому поводу?» — спросил Чжуна Сю. «Да, мои подчиненные направили две группы людей, чтобы подтвердить эту новость. Все трое из них действительно отправились в павильон нефритового источника за час до этого, и они ушли почти полчаса назад. Я боюсь, что цель их визита, должно быть, заключалась в том, чтобы представить товары для аукциона», — подтвердил менеджер Ге. «Что ж, я уже узнал об этом вопросе, можете идти», — сказала Чжун Сю. Менеджер Ге подчинился и пошел к двери, однако он оглядел комнату, прежде чем выйти из нее. Он увидел, что Шиму сидел за квадратным столом, он наклонился над ним и что-то рисовал. Менеджер Ге взглянул на него один раз, затем он отвел глаза и вышел из комнаты. Чжун Сю закрыла дверь и тихо вздохнула. Тем временем Шиму остановил свою волшебную кисть. Внезапно луч синего света вспыхнул на волшебном заклинании, которое лежало перед ним, и затем рассеялся. Это было заклинание водного атрибута среднего ранга, заклинание ледяного холода. На лице Шиму появились следы улыбки. Когда он это увидел, он немного осмотрел магический талисман и с удовлетворением кивнул. Затем он отложил его в сторону. После этого он встал и немного потянул мышцы. Толстая пачка волшебных чар уже лежала на стопике. Очевидно, что их было несколько десятков, и все они с магическими чарами среднего ранга. «Госпожа Сю, не волнуйтесь, вы знаете, что у павильона нефритового источника на складе больше товаров, чем у нас, даже качество их товаров лучше, чем здесь, поэтому естественно, что их популярность также будет намного выше». Шиму вышел из внутренней комнаты и взял Чжун Сю за руку, сказав это. Павильон нефритового источника сформировал альянс с еще тремя влиятельными силами. Этот альянс, должно быть, еще больше увеличил их славу и силу. Торги официально ознаменуют свое начало еще через половину месяца или около того, я беспокоюсь. Чжун Сю ответила тихим голосом. «Госпожа Сю, сеть связей старейшины Чжа очень глубока и намного обширней, чем ваша. Мы не можем конкурировать с ней в этой области, однако я почти закончил», — сказал Шиму. Чжун Сю посмотрела на Шиму и почувствовала прилив покоя в сердце. «У нас мало времени осталось до начала аукционок, и так, сейчас время для контратаки», — сказал Шимур на первом этаже павильона приветствия бессмертных. По обеим сторонам от прохода в месте проведения торгов было открыто по несколько комнат. Все эти комнаты были превращены в хорошо оборудованные небольшие магазины, в которых можно было найти некоторые ценные вещи. Несколько посетителей прогуливались по этим маленьким магазинам с начала и до конца торгова. В это время варвар с черным лицом стоял перед небольшим магазином. Он был воином Хаутянь, его глаза обратились к волшебному заклинанию огненных красного цвета, которое было расположено где-то на полке в этом магазине. Волны магической силы, которую он источал, казались совсем не слабыми. Это было магическое заклинание огненного атрибута среднего уровня — огненное копье. Варвар с черным лицом на мгновение был ошеломлен. Запас магических чар на западном континенте был очень скудным. Даже в больших магазинах очень редко можно было увидеть магическое заклинание, и те, что были там, продавались по значительно высокой цене. Он бросил взгляд на цену, отмеченную на его поверхности, и обнаружил, что она была совсем недорогой. «Я хочу этот волшебный талисман». Варвар с черным лицом немедленно обратился к молодому человеку, который отвечал за магазин. «Хорошо, ваше превосходительство, пожалуйста, подождите немного». Молодой лавочник улыбнулся и снял волшебный талисман с деревянной рамы. Затем он вручил его варвару с черным лицом. Варвар с черным лицом заплатил ему камнями духа, и затем его лицо засияло от волнения. Дело в том, что у него было немного духовных камней, и небольшой аукцион должен был состояться во второй половине дня. Он знал, что он не сможет сделать ставку на что-то хорошее из-за недостаточного количества камней духа. Тем не менее, он, по крайней мере, мог купить этот магический талисман среднего ранга. Таким образом, он мог сказать, что это была стоящая поездка. Магическое заклинание среднего ранга, возможно, ничего не значило для воина ранга Сянь-Тянь, тем не менее, его можно рассматривать как самое ценное сокровище для этого варвара, так как он был воином ранга Хаутянь. Теперь у него наверняка появится гораздо больше уверенности, чем раньше, что бы он ни делал, будь то сопровождение путников в отдаленные районы гор, охота на демонов или участие в племенных соревнованиях. «Брат, почему ты так взволнован? Не говори мне, что ты купил что-то очень хорошее». Несколько варваров в одинаковых одеждах подошли к мужчине с черным лицом. «Ничего, я просто увидел довольно хорошую вещь». Темнокожий варвар отвел взгляд и не сказал им правду. В конце концов, для него было бы невыгодно, если бы про столь ценное сокровище стало бы известно стольким людей. Эти люди несколько раз обменялись взглядами, как будто они не поверили его словам. Тем временем молодой владелец этого небольшого магазина снова вынул откуда-то магическое заклинание огненного атрибута и положил его на полку. Магический талисман среднего ранга. Одним из стих пюдей был воин Хаутянь продвинутой ступени. Он отреагировал быстрее остальных. Он увидел магический талисман, который был только что попажен на попку, и воскликнул. Эти люди почти одновременно взглянули на цену волшебного заклинания, а затем посмотрели друг на друга. После этого они бросились к прилавку магазина, как рой пчел, и начали соперничать за этот волшебный талисман. Их ссора сразу привлекла внимание окружающих, и они также начали роиться вокруг магазина. Вот волшебный талисман среднего ранга. Это магические заклинания урагана атрибута ветра. Некоторые посетители заметили волшебный талисман на полке другого магазина. Там тоже есть один. Кто-то снова нашел волшебное заклинание в другом магазине, и цена этого талисмана также не была высокой. Все магические чары были куплены этими людьми в кратчайшие сроки. С другой стороны, владельцы этих небольших магазинов сразу же выставили еще по одному волшебному талисману каждый раз, когда предыдущий был куплен. Однако владельцы магазинов перестали выкладывать больше магических чар, когда их магазин продали в общей сложности по 5 заклинаний. Этот аукцион получил поддержку опытного волшебника, владеющего техникой изготовления талисманов. Мы в долгу перед этим великим мастером и о поставку стольких волшебных заклинаний, однако их количество все еще ограничено. Каждый магазин может поставлять только по 5 заклинаний каждый день, и это число также зависит от их наличия, объявил лавочник окружающим людям после того, как продал все 5 магических чарт. Его объявление вызвало дискуссию среди этих людей. Было много посетителей, которые не успели купить магический талисман. Они втайне приняли твердое решение, что завтра снова поспешат сюда, тогда они наверняка смогут купить магический талисман среднего ранга. Изготовление магических чар среднего ранга – это как съесть кусок пирога для великого мастера на аукционе, который состоится в конце месяца. Будет большое количество магических заклинаний высокого ранга, и все они будут сделаны этим мастером лично, сказал продавец. Сколько там будет талисманов? Кто-то спросил. Пока это конфиденциальная информация, однако говорят, что мастер давно начал подготовку к торгам, сказал владелец магазина. Это заявление вызвало бурное обсуждение в толпе. Магические заклинания высокого ранга, безусловно, были редкостью на западном континенте. Сила, которую они могли продемонстрировать, была достаточно грозной, чтобы представлять угрозу даже для бойца уровня земли, и его ценность для воина ранга Сянь-Тянь была такой же, как ценность магического заклинания среднего уровня для воина Хаутянь. Такие талисманы расценивались как очень ценные и спасительные вещи. Эти магические чары могли существенно увеличить общую силу и могущество воина, если он обладал ими в большом количестве. Некоторые из воинов Синятянь и волшебников звездного ранга в толпе ничего не почувствовали, увидев эти магические чары среднего ранга. Тем не менее, в этот момент в их глазах наконец появился намек на волнение. Кроме того, небольшое количество магических заклинаний высокого ранга будет появляться на последующих небольших аукционах. «Добро пожаловать», — сказал владелец магазина громким голосом. Люди в окружающей толпе услышали эти слова и снова начали обсуждение. Все они выглядели довольно взволнованными в данный момент, но было среди них также было много людей, чьи выражения лиц сразу изменились, и они сразу же покинули это место. Казалось, что они поспешили сообщить кому-то о произошедшем. Лавочник увидел эту сцену, и в ответ на его лице появилась улыбка. В павильоне приветствия бессмертных было много магических чар среднего ранга, и скоро на аукционе появятся волшебные талисманы высокого ранга. Эта новость распространилась повсюду с молниеносной скоростью. Многие влиятельные люди города начали волноваться, когда эта новость дошла до их ушей. Было очевидно, что внимание воинов ранга земли и ниже очень привлекали высокоранговые магические талисманы. В этот момент павильон приветствия бессмертных также начал рассылать многим влиятельным людям города приглашения на торги, и все они были приглашены на аукцион, который состоится в конце месяца. Но люди, получившие свои приглашения, сказали, что отправят туда своих представителей. В павильоне нефритового источника лицо красивой женщины выглядело холодным, как ледяной мороз. Согласно новостям, которые мы получили, более 20 мелких и средних варварских племен этого города, а также некоторые другие торговые палаты согласились принять участие в аукционе приветствия бессмертных в конце месяца, сказал мужчина в зеленом. Молодая женщина в зеленом платье стояла в стороне и внимательно смотрела на красивую женщину. Красивая женщина тяжело хлопнула ладонями по стулу и встала. Итак, они прибегли магическим чарам высокого ранга, чтобы привлечь больше людей. Это хорошо. Чжунсю, я зря смотрела на тебя свысока, сказала она с ненавистью. У нас на складе есть какие-нибудь магические чары высокого ранга? Красивая женщина подумала о чем-то, затем она повернула голову, чтобы посмотреть женщину в зеленом одеянии, и спросила. Да, у нас есть несколько, но их только 10 или около того, и мы уже запланировали выставить их в качестве предмета торгов в день аукциона, ответила женщина в зеленой одежде. только 10 или около того, это очень мало. Красивая женщина нахмурилась и в ответ покачала головой. Красивая женщина смогла достичь должности старейшины торговой палаты в молодом возрасте, она была несравненно опытным человеком, поэтому после минутного размышления она поняла, что, очевидно, было бы не лучшим вариантом использовать магические чары, чтобы сражаться с павильоном приветствия бессмертных. Глава 365. Разогрев. Вы можете узнать, откуда эта девушка, Чжун Сю, пригласила такого опытного волшебника? Спросила красивая женщина после небольшого размышления. Эта подчиненная отправила своих людей расследовать этот вопрос, но результата пока не было, ответила молодая женщина в зеленом. Брови красивой женщины скривились, и она недовольно посмотрела на нее. Тело женщины в зеленой одежде внезапно стало жестким, и в ответ она опустила голову. «Продолжайте расследование и сообщите мне, как только у вас будут результаты», — приказала красивая женщина. «Да», — согласилась женщина в зеленом. Затем она отошла и встала рядом с мужчиной в зеленой одежде. «ГМ, итак, ты намереваешься вернуть себе популярность. Помощью высокоранговых волшебных чар это попытка, ничто иное, как заблуждение», — красивая женщина усмехнулась. Через некоторое время она обернулась и вышла на улицу места проведения аукциона на первом этаже павильона приветствия бессмертных. Этот павильон был первоначально разделен на два отдельных места для встреч, но на этот раз перегородка, стоявшая посередине обоих площадок, была удалена. Кроме того, ее планировка была слегка изменена, чтобы на ней могли одновременно разместиться 1000 человек. Тем не менее, все еще существовало большое несоответствие между этим местом и залом, что находится на третьем этаже, будь то с точки зрения планировки или объема, но пространство первого этажа все еще можно было считать более чем достаточным для некоторых предварительных мероприятий перед масштабным аукционом, который должен был состояться в конце месяца. Все кресла в этом месте были полностью заняты на данный момент, поэтому некоторые люди стояли в стороне, они говорили о чем-то и обсуждали торги с большим энтузиазмом. Большинство лиц в зале были окрашены намеком на волнение и ожидание. Кроме того, там было несколько групп по 3 или 4 человека, которые занимали отдельные места. Выражение их лиц выглядело спокойным, и они вели себя сдержанно. Тем не менее, они выглядели несколько негармонично по отношению с шумной окружающей толпой. Племя Красной Змеи, племя Пылающего Тигра, павильон разнообразных драгоценных камней, ассоциация голубых куполов. Чжун Сю и Ши Му стояли в комнате над аукционным залом, и из окна этой комнаты открывался панорамный вид на толпу внизу. Взгляд Чжун Сю бродил где-то в толпе, а затем она произносила эти имена одно за другим. Эти влиятельные люди не из той же лиги, как племя Духа Орла и ассоциация Черного Духа, но они также считаются силами среднего уровня в соседних регионах, сказала с волнением Чжун Сю. «Я думаю, что вы можете значительно увеличить свои силы, если сможете привлечь их на свою сторону», — добавил Ши Му. «Возможно, все они пришли сюда за магическими талисманами высокого ранга старшей братши. Сегодня мы должны подумать о том, чтобы использовать некоторые из магических чар высокого ранга в качестве разменной фишки, но я боюсь, что их потребуется большое количество, чтобы продолжить эту тенденцию. Если мы сделаем так», — Ты Чжун Сю посмотрела на Ши Му с обеспокоенным выражением лица. «Госпожа Сю, вам не нужно об этом беспокоиться. Процесс изготовления волшебного талисмана сам по себе является примером практики магического искусства. Кроме того, я уже нарисовал много заклинаний за последний месяц или около того. Итак, вы можете продавать по несколько из них через регулярные промежутки времени до конца месяца, чтобы привлечь внимание этих людей. Это также укрепит их уверенность и гарантирует им наличие магических чар на финальном аукционе», — сказал Ши Му. «Большое спасибо, старший брат Ши», — сказала Чжун Сю. В этот момент на платформу поднялся мужчина средних лет в пурпурной одежде. Он был высокого роста, и его руки выглядели ярко, красными. Казалось, что красный цвет его рук был результатом какого-то искусства совершенствования, которым он занимался. «Дамы и господа, добро пожаловать на аукцион павильона приветствия бессмертных. Этот скромный человек, Гули, сегодня я вижу много новых лиц. Я скажу несколько слов перед началом аукциона в соответствии с традицией павильона приветствия бессмертных. До финального аукциона, который состоится в конце месяца, павильон проведет 5 небольших торгов, которые будут организованы для разогрева наших уважаемых гостей, приехавших издалека. Это третий аукцион настоящим. Мы приглашаем вас почтить нас своим любезным присутствием на заключительном аукционе. От имени павильона приветствия бессмертных у нас есть множество экзотических и редких вещей, которые мы сможем вам предложить в назначенное время. Я считаю, что сегодня мы вас не разочаруем. Человек в пурпурной одежде повысил голос. Гул голосов утих. Как только было сделано это объявление, одновременно все устремили свои взгляды к середине сцены. Что ж, давайте начнем без дальнейших церемоний. Мужчина среднего возраста в пурпурной мантии поманил рукой, и несколько человек в желтых рубашках подошли к нему с деревянной коробкой в руках. В этой коробке находилась металлическая руда, которая сверкала, излучая холодный, как снег, свет. Кусок руды был размером в 1 фут и источал очень интенсивную невидимую золотую ауру. Это кусок золотого железа высокого ранга, степень его чизготы очень высока, оно может существенно увеличить силу духовного инструмента, если добавить его в процессе очистки. Начальная цена этого продукта 5000 духовных камней, и каждая последующая заявка должна быть выше предыдущей заявки как минимум на 100 духовных камней, сказал человек в пурпурной одежде. Это ценное золотое железо не считалось очень редким или необычным материалом, но такого большого куска было достаточно, чтобы повысить силу обычного духовного инструмента до более высокого класса. Кто-то немедленно сделал ставку, затем цена предложения начала постепенно расти. Наконец, товар был куплен воином на продвинутой ступени Сянь-Тянь, который сделал самую высокую ставку в 9500 духовных камней. Намек на ликование промелькнул в глазах человека в пурпурном одеянии, так как золотое железо высокого ранга было продано по довольно хорошей цене. Это можно было рассматривать как хороший знак. Тон махнул рукой, и кто-то снова вышел на сцену с другим предметом. Это было большое белое яйцо, которое было почти вдвое меньше человеческого роста. Это яйцо красноглазого беркута, свирепого зверя уровня Сянь-Тянь. Все, что вам нужно сделать, это использовать некоторые методы, чтобы этот зверь узнал своего хозяина. Как только вылупится из яйца, у вас будет красноглазый беркут в качестве духовного питомца. Я также хотел бы поделиться с вами сведениями, что мы собираемся предложить таблетки и другие материалы, полученные из красноглазого беркута на заключительном аукционе, который состоится в конце месяца, громко сказал человек в пурпурном одеянии. Яйцо демонического зверя ранга Синьтянь было представлено перед людьми, но этот товар смог вызвать лишь небольшой энтузиазм в аукционном валете. Иметь летающего зверя в качестве духовного питомца было действительно очень полезно, однако не только благодаря его боевой мощи. Более важным моментом было то, что он мог нести человека во время полета. Когда становился полностью взрослым, можно сказать, что эти звери были эквивалентны летающим магическим инструментам среднего ранга. Кроме того, наличие в распоряжении воина такого летающего зверя может сделать поездки очень удобными. Следовательно, многие влиятельные люди, которые не делали ставок прежде, присоединились к торгам и начали бороться за это яйцо. Однако, действительно важные посетители, присутствующие в аукционном зале, все еще опабались неподвижными кыс-впась, что они абсолютно не заинтересовались яйцом красноглазого беркуга. Мужчина средних лет в пурпурной мантии заметил выражение лиц этих людей и понял сложившуюся ситуацию. В конце концов он знал, что только предыдущее объявление о продаже магических чар высокого ранга привлекло стих людей в их павильон. Еще 2 предмета аукциона были предложены следующими, но затем мужчина средних лет в пурпурной одежде заметил, что эти влиятельные люди, похоже, теряют терпение. Итак, он сделал жест людям позади себя. Под платформой стоял человек в желтом костюме. Он вышел на сцену с белой нефритовой коробкой в руке. Нефритовая коробка была открыта, и 3 чудесных мерцающих волшебных талисмана появились перед зрителями. Они были красного, фиолетового и синего цвета Саатиэцтейна, и гвжды из них источил вспышки сильных вопн магической силы. Уважаемые дамы и господа, после долгого ожидания вот следующий товар нашего аукциона. Это 3 магических талисмана высокого ранга. Эти магические чары были усовершенствованы опытным волшебником в ответ на наш особый запрос, объяснил человек в пурпурной одежде. Все зрители увидели эти магические чары в нефритовой шкатулке. Эти влиятельные люди были устойчивы и крепки, как гора, но даже они сели прямо, и их глаза ярко загорелись. Первое из этих 3 магических заклинаний высокого ранга – это огненное заклинание цепного взрыва. 2. Талисман шторма грозового облака, а 3 и последний, заклинание морозного небесного клинка, все они считаются первоклассными магическими чарами в категории магических чар высокого ранга. Магическое искусство, которое они содержат, не имеет никаких изъянов фактически, каждая из них эквивалентна силе одного удара воина тотема уровня земли. Это ценные сокровища, я думаю, что нет необходимости говорить что-то еще. Человек в пурпурной одежде вынул три волшебных талисмана из коробки, как будто он намеренно хотел, чтобы все хорошо изувидели, они действительно являются волшебными чарами высокого ранга. Они источают интенсивные волны магической силы. Множество восклицаний и споров зазвенели в зале. Люди из павильон, приветствуя бессмертных, ранее заявляли, что сегодня на аукционе появятся магические чары высокого ранга, но большинство людей, присутствовавших там в этот момент, восприняли эту новость с сомнением. Тем не менее, они наконец поверили в ее правдивость, когда сами увидели эти талисманы. Глаза этих влиятельных людей также наполнились проблеском возбуждения и желания вступить в действие. Эти три волшебные талисмана предлагаются к продаже вместе. Начальная цена этих чар составляет 5000 духовных камней, и каждая последующая заявка должна быть не менее 100 духовных камней. Довольное выражение мелькнуло в глазах человека в пурпурной одежде, когда он увидел реакцию людей. Затем он добавил эти слова: 5100. Кто-то немедленно высказал предложение: 5200, 5500. Большинство из этих претендентов были воинами ранга Сянь-Тянь. В конце концов, только эти люди могли позволить себе так спокойно потратить 1000 духовных камней, а 6000 духовных камней. Молодой человек в синей одежде сидел в первом ряду аукциона. Он сделал ставку, добавив 500 духовных камней одним махом, как богатый и властный человек. Несколько человек сидели рядом с этим мужчиной в синем. Они, казалось, окружили его со всех сторон, как звезды, мерцающие вокруг яркой луны. Этого человека зовут Лан Ю, он молодой мастер торговой палаты среднего размера, павильона сотен драгоценных камней. У него также есть поддержка племени Голубой Горы, которая является мирным варварским племенем, Чжун Сю объяснила Шиму. Они находились в комнате на втором этаже. Шиму кивнул, и в ответ на его лице появилась радостная улыбка. 6500. В этот момент раздался еще один энергичный голос. Это был голос крупного мужчины, сидевшего недалеко от человека в синей одежде. На нем были красные доспехи, и его окружали несколько служителей в красных одеждах. Человек в синей одежде посмотрел на мужчину в красных доспехах с холодным выражением лица. Посетитель в красных доспехах тоже пристально смотрел на него с непоколебимым выражением лица, и по его губам ползла насмешка. «Этот человек старейшина племени Пылающего Тигра», — объяснила Чжун Сю. Шиму хмыкнул в ответ и продолжил спокойно наблюдать за развитием ситуации. 6800. Мужчина в синем не отступил. 7000. Еще один влиятельный человек начал участвовать в торгах. Шиму почувствовал большое облегчение, когда увидел эту сцену. Тот факт, что только три высокопоставленных магических талисмана можно было продать за такую высокую цену, превзошел все его ожидания. Эту ставку по-прежнему нельзя было считать исключительно высокой, если сравнивать ее с ценами некоторых духовных инструментов и ценных материалов, но эти талисманы были расходным материалом. В конце концов, тем не менее, они могли получить значительные комиссионные 2, а также доходы от аукциона, если выставит их на продажу в больших количествах. Шиму забрал множество духовных камней из алтаря купца Темной Луны, который находился в долине Скрытого Ветра, но большинство из них были использованы для закупки товаров, его предыдущих расходов и затрат на обучение. Следовательно, в настоящее время у него осталось только 30 000 духовных камней. Однако теперь он мог воспользоваться этой возможностью, чтобы получить большую прибыль от продажи магических чар высокого ранга. На самом деле, это был бы довольно хороший доход даже после вычета затрат и комиссионных из общего числа полученных камней духа. А кроме того, конечный продукт, звездный камень, также принесет ему много денег, и такого количества духовных камней было бы достаточно, чтобы еще больше увеличить его боевую и магическую силу. В это время один из охранников павильона приветствия бессмертных вошел в комнату Шиму и Чжун Сю. Он сделал почтительный жест, чтобы поприветствовать Чжун Сю, а затем сказал Шиму: «Старший Ши, кто-то за дверью ищет тебя». Люди все еще сражались друг с другом за магические чары. Наконец, старейшина племени Пылаю Тегра получил три магических талисмана, потому что у него была самая высокая ставка, 8500 духовных камней. Внезапное появление трех высокоранговых волшебных чар на аукционе заставило торги достичь нового уровня с точки зрения самой высокой цены предложения. После этого следующие несколько предметов также были проданы на аукционе по высокой цене. Через полчаса занавес этого небольшого аукциона наконец-то опустился. В некой гостиной павильона приветствия бессмертных. В этом зале собрались молодой мастер павильона сотен драгоценных камней, старейшина племени огненного тигра и трое мужчин в золотых одеждах. У них у всех возникла одна и та же мысль, и они не сразу покинули павильон. Среди них смутно чувствовалась атмосфера враждебности, так как они только что сражались друг с другом за товары на аукционе. «Старейшина Ян, вы уже купили три магических талисмана высокого ранга, итак, почему вы все еще здесь?» Лань Ю, молодой мастер павильона сотен драгоценных камней, бросил косой взгляд на человека в красных доспехах и холодно заговорил: «Это место, павильон приветствия бессмертных, это не твой павильон сотен драгоценных камней. Кроме того, а тому старику не нужно искать советов у молодого мастера Ланя», ухмыльнулся в мужчина в красной броне. Лань Ю фыркнул и сел. «Вы, вице-президент торговой палаты Голубого Купола, Ян Ку с дорогой, друг Ян, я, Ян Дин из племени Пылающего Тигра», сказал человек в красных доспехах и посмотрел на красивого мужчину в золотой одежде. Лицо этого человека выглядело белым. Он был одним из трех мужчин в золотых одеяниях. «Рад вас видеть». У человека с белым лицом было холодное и суровое выражение, он не стал много говорить в ответ. Внезапно снаружи раздался звук шагов, затем в дверях появился силуэт Чжунсю. «Я очень сожалею, что заставила своих уважаемых гостей ждать так долго. На самом деле, были некоторые важные вопросы, связанные с этим павильоном, которые задержали меня». Она вошла в гостиную, затем она взглянула на окружающих мужчин. Глава 366. Прибытие в город заранее. «Старейшина Чжун очень вежлива с людьми, это мы взяли на себя смелость нанести вам визит, и так, это мы были теми, кто вас побеспокоил». Внешний вид человека в красных доспехах выглядел грубым и суровым, но он казался довольно тактичным и уклончивым, когда только что говорил, казалось, что он уделял большое внимание своей речи и действиям. Молодой человек в синей одежде в ответ обнажил улыбку на своем лице. В этот момент он был похож на совершенно другого человека, что резко контрастировало с его предыдущим высокомерным поведением. Другие люди также обменялись любезностями, затем гости и хозяйка сели на свои места. «Интересно, что привело сюда так много выдающихся гостей?» – спросила Чжунсю после того, как заняла свое место. Человек в синей одежде и человек в красной броне один раз посмотрели друг на друга, услышав эти слова, но ни один из этих двух мужчин ничего не сказал. Им обоим было хорошо известно, что только одна цель объединила их всех здесь. «Старейшина Чжун, я сразу перейду к делу, и не буду втягивать вас в пустые разговоры. Меня очень интересуют магические чары высокого ранга, которые ваш уважаемый павильон только что предложил на аукционе. Интересно, сколько еще таких талисманов есть у вашего павильона?» – спросил человек с белым лицом. Человек в синих одеждах и мужчина в красных доспехах тоже посмотрели на Чжунсю, когда услышали эти слова. «У нас есть магические чары высокого ранга, но я не могу пока раскрыть их конкретное количество. Пожалуйста, примите мои искренние извинения за это. Я вижу, что мои уважаемые гости очень заинтересованы в талисманах высокого уровня. Итак, я прошу всех вас почтить нас своим присутствием в павильоне в конце месяца и присоединиться к шоу», — ответила Чжунсю. «Мы слышали, что старейшина Чжун имела честь пригласить опытного волшебника для работы в павильоне. Могу я спросить, есть ли возможность дальнейшего сотрудничества с этим чудотворцем?» — спросил мужчина в синем одеянии. На его лице появился намек на сожаление, когда он задал этот вопрос. Заданный им вопрос мог рассматриваться как грубый и оскорбительный. Молодой мастер Лань хорошо информирован, все верно. Этот великий волшебник сейчас находится в этом павильоне, однако нам придется подождать до конца аукциона для дальнейшего обсуждения этого вопроса. После этого эта скромная девушка сможет рассмотреть дальнейшие деловые отношения с вами тремя, если вы искренне в этом желании, — сказала Чжунсю. В глазах мужчины в синей одежде и троих других людей показалось восторженное выражение, когда ее слова вплели им в уши. На этот раз они пришли сюда, чтобы разузнать о магических чарах, однако для них это была цель второстепенной. Основной причиной их внезапного визита было желание выяснить истинное намерение Чжунсю. Через ее слова они хотели посмотреть, смогут ли они наладить отношения с тем опытным волшебником, который поддерживал ее в конце концов. На западном континенте очень редко можно было найти магов, которые могли рисовать магические чары высокого ранга. Они знали, что значительное развитие их сил станет само собой разумеющимся, пока у них будет стабильный запас магических чар высокого ранга. Можем ли мы воспринимать слова старейшины Чжуна всерьез? Мы не перестанем участвовать в аукционах, которые в дальнейшем будут проведены павильоном приветствия бессмертных. Если это так, мы также отметим наше присутствие на финальном аукционе, — взволнованно сказал мужчина в синем. Хикхе, у моего племени Пылающего Тигра также есть некоторые товары, которые я хочу продать на этом аукционе, и я думаю, что было бы хорошим вариантом доверить их павильону приветствия бессмертных, — сказал мужчина в красной броне с улыбкой. В павильоне сотен драгоценных камней также есть партия товаров, которые я бы хотел доверить павильону приветствия бессмертных, — сказал мужчина в синем одеянии. Ассоциация «Голубой купол» также хочет сделать то же самое, — добавил человек с белым лицом. Лицо Чжун Сю засияло от счастья, когда она услышала это. Один за другим мужчины договорились подписать с ней соглашение о доверии на следующий день. Затем эти люди обменялись несколькими словами. После этого молодой человек в синей одежде и остальные встали и ушли. Чжун Сю послала нескольких слуг проводить их до дверей павильона. Она сама вернулась в комнату на верхнем этаже быстрыми шагами. «Старший брат Ши, все прошло так, как ты ожидал. Эти влиятельные люди согласились подписать соглашение о доверии с павильоном приветствия бессмертных». Слова Чжун Сю были переполнены волнением. «Это хорошо, аукцион снова обрел некоторую популярность, однако между нами и противником все еще существует много различий. Таким образом, нам все еще необходимо привлекать к сотрудничеству все больше и больше сил. Кстати, я не думаю, что павильон нефритового источника будет относиться к этому вопросу безразлично и ничего не делать. Вам лучше отправить несколько людей, чтобы они присматривали за ними». Шиму взял момент на размышление, прежде чем он сказать эти слова. Чжун Сю кивнула. В павильоне нефритового источника цвет лица красивой женщины в этот момент выглядел немного мрачным. Менеджер павильона нефритового источника, молодая женщина в зеленой одежде, стояла перед ней. «Значит, вы хотите сказать, что племя Пылающего Тигра, павильон сотен драгоценных камней и ассоциация Голубого Купола уже достигли соглашения о передаче своих товаров павильону приветствия бессмертных для аукциона?» — спросила красивая женщина. «Да, я уже послала людей, чтобы подтвердить эту новость». Брови красивой женщины плотно сошлись, а на ее лице появилось угрюмое выражение. Павильон приветствия бессмертных произвел большое волнение с помощью всего лишь нескольких магических чар. Настолько, что три не столь малые силы не смогли удержаться от союза с ними. Похоже, что мы действительно недооценили возможности Чжун Сю. Красивая женщина довольно долго молчала, затем мрачность на ее лице медленно отступила, и она снова заговорила. «Несмотря на это, насколько я знаю, все еще существует много различий между нашими товарами и продуктами павильона приветствия бессмертных, но мы не должны терять бдительность. У нас в руках есть карты, которые мы до сих пор не открыли. Нет никакой возможности, которым они смогут заполучить эти вещи. Эти высокоранговые магические чары бросили на нас тень. Более того, можно сказать, что они могут попытаться привлечь еще несколько союзников к концу месяца. О, кстати, ты разузнала про этого волшебника, который поставляет им чары?» — спросила красивая женщина. «Павильон приветствия бессмертных очень хорошо скрывает его. Таким образом, невозможно полностью подтвердить эту информацию. Однако я несколько дней назад отправилась в торговую палату, чтобы проверить дела Чжун 00, и я случайно обнаружила кое-что насчет этого Шиму, которого всегда рядом с ней. Он также является волшебником магии очарования. Я еще не знаю его достижений в этой области знаний, но предполагаю, что это, возможно, он», — сказала женщина в зеленой одежде. «А вполне возможно, что это Шиму. Силу этого человека нельзя назвать слишком высокой, но он не так прост, как мы думаем. Пристально проследи за ним, чтобы подтвердить, действительно ли он этот человек», — приказала красивая женщина. «Да», — ответила женщина в зеленой одежде. Затем красивая женщина ноль чем-то подумала и повернула руку. В ее руке появился белый нефритовый жетон размером с ладонь. Многочисленные и крошечные символы были написаны на нем повсюду. Они были похожи на многочисленных мух. Это был список предметов для торгов. Затем она обдумала что-то на мгновение и несколько раз прижала к нему палец, чтобы выбрать несколько предметов. Иди и возьми все эти вещи, все они будут выставлены на торги следующих двух аукционов», — сказала красавица, передавая нефритовый жетон женщине, одетой в зеленую одежду. «Старейшина Чжао, эти вещи изначально планировалось оставить для последнего аукциона, должны ли мы продавать их сейчас?» Женщина в зеленом взяла нефритовый жетон и один раз взглянула на него, затем она спросила с небольшим колебанием. «Это не имеет значения, так как у нас всего несколько дней до конца месяца, и так, сейчас подходящее время, чтобы забросить приманку», — сказала очаровательная женщина. «Старейшина Чжао, пожалуйста, простите эту подчиненную за то, что она слишком много говорит, у нас есть несколько других товаров, но мы потратили много времени, чтобы разузнать об этом таинственном темном цветке, если он будет выставлен на продажу сейчас, тогда», — снова сказала она, — «по-видимому, я хорошо это понимаю, но ты должна знать, что только действительно хорошие вещи могут быть использованы в качестве приманки для ловли крупной рыбы». Лицо красивой женщины нахмурилось, и в нем появился намек на горе, но затем она быстро обрела спокойствие и ответила. А женщина в зеленом платье заметила печальное выражение ее лица и поняла, что было бы нехорошо снова что-либо говорить, и так она сделала почтительный жест, а затем удалилась. В павильоне приветствия бессмертных было много волшебных чар для продажи на аукционе. Кроме того, в их распоряжении было много магических талисманов высокого ранга. Эта новость разлетелась по всему городу восходящего солнца с молниеносной скоростью, а это вызвало интерес бесчисленных людей на какое-то время. Это также вызвало у многих влиятельных людей города нетерпение и желание сделать свой ход движения. Тем не менее, посреди всего этого волнения один слух пролетел по городу. Речь шла о мелком аукционе, который завтра собирался провести павильон нефритового источника. По слухам, завтра они предложат несколько прекрасных сокровищ, и некоторые из этих сокровищ обладали силой, позволяющей практикующему прорваться в совершенно новое царство магической силы. Ожесточенную конкуренцию между павильоном нефритового источника и павильоном приветствия бессмертных можно было бы рассматривать как вопрос, развития которого искренне желали все влиятельные жители города. Это было потому, что обе стороны, естественно, придумают много хороших замыслов, чтобы привлечь все больше и больше людей. В это время два человека сидели напротив друг друга в одном из боковых залов алтаря культа Темной Луны. Этот алтарь находился недалеко от города восходящего солнца. Одним из них был Ди Фен, а другой была женщина в красном, по фамилии Чжень. Она куда-то уехала после своей последней встречи с Ди Феном. Шиму отрубил руку Ди Фену во время битвы, но она уже отросла. Однако его лицо все еще выглядело бледным, как будто его сила еще не восстановилась. «Сестра Чжины, почему вы вернулись? Разве вы не сказали тогда, что брат Люан поручил вам более важное задание?» — спросил Ди Фен. «Брат Люан лично позаботился об этом, поэтому он попросил меня вернуться и принять участие в аукционе города восходящего солнца», — ответила женщина по имени Чжень. «В аукционе разве это не просто мероприятие, которые организует торговая палата небесного? Не говорите мне, что они собираются представить на торгах какой-то товар, способный взволновать брата Люана». Ди Фен был ошеломлен на мгновение, когда услышал эти слова, затем он сказал: «Не задумываясь, я слышала, что этот аукцион совместно организуют две старейшины торговой палаты небесного УИ, кажется, что они обе конкурируют друг с другом за что-то. Одна из них, Чжун Сю, эта женщина не наша забота, однако у нее тесные отношения с Шиму. Я полагаю, что ты уже знаешь это», — сказала женщина по имени Чжень. Казалось, что она хорошо осведомлена о вопросах, связанных с палатой небесного У. «Да, я не ожидал, что этот Шиму будет иметь какое-то отношение к торговой палате небесного У», — задумчиво сказал Ди Фен. «Согласно информации, которую я собрала, в настоящее время Чжун Сю находится в невыгодной ситуации в этом соревновании. Поэтому я думаю, что Шиму, безусловно, предпримет какой-то шаг, чтобы помочь ей», — сказала женщина по фамилии Чжань. «Вы имеете в виду?» Казалось, что Ди Фен о чем-то подумал. Можно сказать, что этот аукцион представляет собой жесткую конкуренцию между двумя участницами. Количества и качества ресурсов, а также продвижение и подготовка торгов рассматриваются в качестве ключевых параметров, чтобы судить о превосходстве одной из них над другой. Ценные вещи, которые есть у Шиму, я понятия не имею, что это, но я знаю, что в его распоряжении есть одна вещь, которая чрезвычайно ценна, и эта вещь неизбежно привлечет внимание нескольких людей в случае, если он выставит ее на торги. Ее лицо выказало след улыбки «Звездный камень», — выпалил Ди Фен. Как он сказал это, на его лице всплыл намек на смущение и обиду. Дело в том, что этот «Звездный камень» Шиму вырвал из его рук. Брат Ди, на поверхности этот Шиму кажется обычным воином Сянь-Тянь, но он не так прост, как кажется. У него есть какая-то интригующая черта, которая заставила даже брата Лю обращаться с ним особым образом. Таким образом, нет ничего необычного в том, что мы пропустили ход в этой игре в шахматы. Более того, брат Лю сказал, что этот вопрос может быть временно закрыт. Женщина по имени Чжэнь заметила изменившееся выражение в глазах Ди Фена, и так она снова заговорила. Ди Фен почувствовал облегчение от ее утешительных слов, теперь выражение его лица стало лучше. Кроме того, брат Люан тайно сообщил мне, что на этом аукционе появится что-то более важное, чем «Звездный камень», — снова добавила она. «Что это за вещь?» — Ди Фен спросил с любопытством. Женщина по фамилии Чжэнь немного поколебалась, затем ее губы слегка пошевелились, и она что-то сказала. «Кто-то возьмет это на аукцион». Ди Фен выглядел ошеломленным, когда сказал это. «Я тоже не верю этой новости, но эта новость вряд ли окажется ложью, поскольку брат Люан сам рассказал мне об этом», — сказала она. В этот момент из-за пределов зала раздался звук шагов, затем ученик культа Темной Луны вошел внутрь. «Лорд алтаря Ди, павильон нефритового источник с торговой палаты небесного, у только что отправил приглашение». Ученик держал почетный пригласительный билет, который он вручил Ди Фену. Брови Ди Фена резко поднялись, затем он махнул рукой, чтобы ученик ушел. После этого он слегка приоткрыл письмо с приглашением, и его брови дернулись вверх. Затем он передал приглашение женщине по фамилии Чжань. Список некоторых сокровищ, которые появятся на аукционе, был перечислен в этой пригласительной карточке вместе с несколькими уважительными словами приглашения. Павильон, приветствуя бессмертных, на этот раз предложил несколько магических заклинаний высокого ранга в качестве разменной монеты. Таким образом, слишком очевидно, что павильон нефритового источника не может бездействовать в ответ, — сказал Ди Фен. Глава 367. Таинственный темный цветок. В полдень следующего дня на первом этаже павильона нефритового источника был организован аукцион. Как и было запланировано, все влиятельные люди явились на торги. В этот момент Шиму был одет в одежду обычного варвара. Кроме того, на его голове была бамбуковая шляпа конической формы. Он стоял в углу торговой площадки и наблюдал за окружающим. Первый этаж павильона нефритового источника был намного больше, чем в павильоне приветствия бессмертных. Тем не менее, в этот момент он был почти полон. Павильон приветствия бессмертных использовал магические чары высокого ранга, чтобы привлечь множество людей, но их ход оказал ограниченное влияние на павильон нефритового источника. Это было потому, что противники решили выбросить новые фишки в качестве контратаки. Таким образом, эффект от этого шага принес бы им немедленные результаты. Ай! Цвет лица Шиму изменился, когда он издал этот мягкий звук «ай». Он увидел женщину в серой одежде, которая сидела недалеко от него с левой стороны. Все тело этой женщины было завернуто в плащ, а ее лицо было покрыто слоем черной вуали. Однако Шиму все же узнал ее с первого взгляда с помощью своего необыкновенного зрения. Кроме того, он также заметил некоторые детали, которые позволили ему установить ее личность. Разве эта леди не была женщиной по фамилии Чжэнь из культа Восточной Темной Луны? Как она появилась здесь? Соответственно, выражение лица Шиму изменилось, и он о чем-то догадался в своем сердце. В то же время казалось, что женщина по фамилии Чжэнь почувствовала что-то странное и повернула голову, чтобы посмотреть назад. Люди позади нее суетились и энергично разговаривали друг с другом. Таким образом, там не было места для каких-либо подозрительных действий. Женщина по фамилии Чжань нахмурила брови и повернула голову. Шиму медленно вышел из-за нескольких крупных мужчин. После этого он даже не думал о том, чтобы наблюдать за ней. Вместо этого он изменил свое местоположение, сохраняя самообладание. Вскоре после этого аукцион объявил о своем официальном начале. В этот раз павильон нефритового источника выставил на торги множество с трудом заработанных сокровищ. Они предложили несколько ценных товаров в порядке очереди, и люди стали делать за них высокие ставки один за другим. Это привело к взрыву одобрительных возгласов в зале. Одновременно с этим атмосфера на аукционе сразу же накалилась. «Дамы и господа, следующий предмет – это конечный продукт этого аукциона». На сцене стоял мужчина. Он носил одеяние с розовыми облаками. Он повысил голос, чтобы сделать объявление. Он закончил говорить, затем он поднял одну руку, и на сцене перед ним появилась небольшая зеленая коробка. Расстояние между зеленой коробкой и людьми было довольно большим, но окружающие люди с чувствительными способностями восприятия сразу же почувствовали исходящие от нее волны холодной и мрачной ауры. В зале сразу вспыхнула волна дискуссий, в разгар звонких споров маленькая коробочка была открыта, и холодная аура охватила окружающих людей. Некоторые люди в первых рядах подняли головы и посмотрели вперед с любопытством, чтобы увидеть товар. Тем не менее, они не могли не отстраниться, когда холодная аура пронеслась мимо них. В то же время они также почувствовали ощущение холода в своих сердцах. Люди смотрели на товар с широко открытыми глазами. Они увидели, внутри коробки находился зеленый цветок. Он выглядел довольно нежно и красиво. На каждом лепестке этого цветка, подобно каплям воды, можно было видеть зеленый свет. Глаза Шиму заблестели, а уголки его рта слегка изогнулись вверх, когда он увидел этот цветок. Как он и ожидал, таинственный темный цветок, который павильон нефритового источника преподнес сегодня как одно из своих драгоценных сокровищ, был тем же зеленым цветком, который Янпа часто приносила ему из другого мира. Это растение называют таинственным темным цветком. Он происходит из таинственного мертвого мира. Если в аудитории есть благородные друзья из культа темной пуны, они, возможно, слышали об этом. Такие цветы редко можно встретить во внешнем мире. Итак, я сначала дам вам краткое введение насчет этого товара. Внешне этот таинственный темный цветок кажется обычным растением, но это не так, если принять во внимание его реальную важность. Можно сказать, что его внешний вид относительно похож на внешность любого обычного растения, но в нем содержится чистая сила, оставшаяся, когда существа мертвого духа рангового земли или даже выше были убиты молнией в мире мертвых духов. В этом заключается процесс его формирования. Это очень редкое растение, и его очень трудно найти. Этот цветок может значительно увеличить развитие магической силы. Кроме того, он очень полезен магам ранга луны или ниже, чтобы пробиться через узкое место. Первоначально планировалось, что этот предмет будет представлен на финальном аукционе, который состоится через несколько дней, но на этот раз мы сделали исключение и выставили его заранее. И мы сделали этот шаг по двум причинам. Во-первых, мы хотим показать, что наш павильон нефритового источника полон решимости провести этот аукцион должным образом, а во-вторых, сказать вам всем, что у нас будут еще лучшие предложения на заключительном аукционе, который запланирован на конец месяца. Итак, я прошу вас всех почтить нас вашим присутствием в этот день, — объявил он. В зале сразу раздался гудящий звук разговоров, похожий на треск горшка. Что ж, на этом вступление заканчивается. Теперь вы можете начать делать ставки. Начальная цена этого цветка — 30 000 камней духов, и каждая последующая заявка не должна быть ниже 1000 духовных камней. Улыбка распространилась по лицу человека в красном, когда он открыл рот, чтобы сказать эти слова. 35 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч. Интенсивные торги начали поднимать ставку все выше. На сцене было много людей, чей цвет лица стал красным, а его выражение показывало, будто они кипят от волнения. Можно сказать, что большая часть присутствующих здесь людей никогда не слышала об этом таинственном темном цветке, но в настоящее время павильон нефритового источника представлял торговую палату Небесного У, и торговая палата Небесного У только что заявила, что этот цветок может сыграть важную роль в жизни мага, поскольку он способен увеличить вероятность прорыва через узкое место. Таким образом, они знали, что это утверждение не может быть ошибочным. В толпе этих влиятельных людей было много магов, которые в настоящее время оказались в затруднительном положении. Некоторые из них достигли пика звездного ранга и были на грани ступени в царство Лунь. Была вероятность, что этот таинственный темный цветок мог позволить волшебнику вступить в ранг Луны, если его правильно использовать. Это заставило окружающих людей сходить с ума по этому поводу. На втором этаже красивая женщина посмотрела на бушующую внизу толпу, и на ее лице появился след улыбки. На этот раз она решила использовать несколько видов чрезвычайно ценных сокровищ, но этот шаг помог ей восстановить популярность своего павильона. И так, это стоило того. До финального аукциона было немного времени. В тот момент ей нужно было привлечь все больше внимания клиентов и выдать им основную информацию и пояснить ключевые вопросы. Шиму стал смотреть аукцион дальше. Он просто встал и пошел к выходу из зала. Между тем в аукционном зале продолжались ожесточенные торги. 60 тысяч. Цена предложения поднялась очень быстро. 70 тысяч духовных камней. В зале прозвучал отчетливый ясный голос, и он сразу добавил 10 тысяч духовных камней, одновременно он заставил замолчать много голосов в зале. Брови Шиму дернулись вверх, и он повернул голову, чтобы взглянуть на этого человека. Человек, который сделал эту ставку, не был мужчина, то был голос этой женщины по фамилии Чжень. 9000. В зале раздался еще один голос, он сразу добавил 20000 камней духов одним махом. На этот раз претендентом стал старик в серой одежде, он сидел рядом с Лен Юэтон. Тем временем Шиму уже достиг дверного проема, в этот момент на его лице появились следы улыбки, затем он обернулся и вышел из зала. Чем интенсивнее торги здесь, тем выгоднее это будет для павильона приветствия бессмертных. Павильон приветствия бессмертных. Чжунсю наклонилась над своим столом и разбирала различные документы. В настоящее время выражение ее лица было мрачным. Сегодня в павильоне приветствия бессмертных также прошел небольшой аукцион, и тем не менее, торги не смогли принести желаемый результат из-за появления таинственного темного цветка в павильоне нефритового источника. В этот момент дверь была открыта, и вошел Шиму. «Старший брат Ши, я слышал, что павильон нефритового источника сегодня был очень оживленным. Кроме того, весь город сейчас говорит об этом таинственном цветке», — сказала Чжунсю. «Павильон нефритового источника снова доказал свое богатое наследие и настоящую силу с помощью таинственного темного цветка. Госпожа Сю, не волнуйтесь, сначала посмотрите на это». Когда он сказал это, лицо Шиму осветилось улыбкой, затем он взял Чжунсю за руку. Одновременно он взмахнул другой рукой, и в его руке появился черный ящик, затем он передал его ей. Чжунсю протянула руку и бессознательно взяла черный ящик, после этого она открыла крышку с той коробки под взглядом улыбающихся глаз Шиму. В коробке были аккуратно разложены 3 зеленых цветка, они излучали слабое сияние, это были такие же таинственные темные цветы. Это таинственный темный цветок, красивые глаза Чжунсю смотрели на эти цветы, и выражение ее глаз было окрашено оттенком недоверия. Шиму кивнул с улыбкой. Он выменил эти 3 таинственных темных цвета у Янла, а его предыдущий план состоял в том, чтобы сохранить эти цветы и использовать их после того, как он преодолеет узкое место последней ступени искусства накопления духовной силы. Но нынешняя ситуация была довольно особенной, таким образом, он должен был найти им новое применение их в ответ на непредвиденные обстоятельства. В конце концов, для Ян Ло, похоже, было не слишком сложно собирать эти цветы. Однако был факт, которого Шиму еще не знал. Он заключался в том, что с этим таинственным цветком не стоило играть, это было очень опасно для чистоты души. Весьма вероятно, что цветок высосет свою энергию под влиянием силы своей чистой энергии инь, если человек просто попытается к нему приблизиться, и тогда тело этого человека превратится в лед. «Это старший брат Ши, где ты взял эти цветы?» Через долгое время Чжунсю пришла в себя и спросила. «У меня просто была случайная встреча. Кроме того, раньше я не знал о ценности этих цветов». Шиму мягко обошел тему. Он не знал, почему в его сердце возникла какая-то подсознательная мысль, что он не должен позволять Чжунсю узнать о существовании Яна Ло. Чжунсю сама была исключительно умным человеком, как она могла не заметить нежелание Шиму говорить об этом таким образом. Она также не стала копаться в деталях. Она посмотрела на 3 зеленых цветка, и в ее глазах мелькнуло волнение. «Госпожа Сю, я передаю вам эти 3 загадочных цветка для дальнейшей обработки. В любом случае, павильон нефритового источника уже сделал нам достаточно рекламы, поэтому нам просто нужно использовать эти цветы, чтобы привлечь этих людей обратно», — сказал Шиму. Чжунсю кивнула. «Однако до финального аукциона нам осталось всего несколько дней, и эти 3 таинственных темных цвета будут выставлены на торги в этот день. В это же время мы заранее объявим об их продаже». Чжунсю задумалась, прежде чем она ответить. «Что касается того, как использовать эту вещь, я думаю, что вы знаете намного лучше меня. Итак, вы берете на себя ответственность за надлежащее выполнение их договоренности», — сказал Шиму. Чжунсю кивнула в согласии, затем она посмотрела на Шиму, и на ее лице появился намек на красноватое сияние. Затем она подошла к Шиму быстрыми шагами и поцеловала его лицо. Щеки Шиму были холодными, он еще не успел отреагировать, но Чжунсю уже обернулась и вышла из комнаты, как порыв ветра. Он был ошеломлен на мгновение, затем он заставил себя улыбнуться и сел за стол, который стоял рядом с ним. Затем он вынул магическую бумагу, которая была сделана из звериной шкуры. Город восходящего солнца кипел от волнения из-за аукциона павильона нефритового источника настолько, что почти все люди в городе говорили о таинственном темном цветке. Однако, Павильон приветствия бессмертных, который, казалось, был подавлен успехом противника, на следующий день внезапно выпустил поразительные новости. Согласно новостям, они собирались продать 3 таинственных темных цвета на заключительном аукционе, который состоится в конце месяца. В то же время все большие силы города восходящего солнца получили письменное приглашение от павильона приветствия бессмертных. Кроме того, изображения этих цветов были прикреплены к приглашению. Кроме того, список из многих других бесценных сокровищ также был упомянут в пригласительном билете. Все эти товары являлись редкими сокровищами, большое количество магических чар высокого ранга также были частью этих бесценных сокровищ. Кроме того, в конце пригласительного билета был также назван главный продукт аукциона приветствия бессмертных, это был звездный камень. Эти пригласительные билеты снова потрясли весь город восходящего солнца, многие влиятельные люди получили такое приглашение. Первое, что они сделали после получения билета, это отправили людей в павильон приветствия бессмертных, чтобы передать сообщение о том, что они обязательно будут присутствовать на аукционе. Магические чары высокого ранга, таинственный темный цветок, звездный камень. Всего, что было упомянуто в пригласительном билете, было достаточно, чтобы люди сходили с ума, не говоря уже о наличии 3 сокровищ. Предыдущий аукцион павильона нефритового источника вызвал в городе особенно много шума из-за таинственного темного цветка. Была большая группа людей, которые хотели заполучить этот цветок, но не смогли сделать ставки во время аукциона. Все они начали роиться у павильона приветствия бессмертных. Более того, все большие силы города начали тайно наблюдать за действиями павильона нефритового источника, чтобы узнать их реакцию на приглашение павильона приветствия бессмертных. Но павильон нефритового источника не оправдал их ожиданий, так как не дав никакого ответа. Время шло, и казалось, что несколько дней прошли в одно мгновение. Завтра был назначен день финального аукциона, все основные силы города были слишком заняты, чтобы обращать внимание на конкуренцию и скрытую борьбу между павильоном приветствия бессмертных и павильоном нефритового источника. Все они были озабочены организацией своих финансовых ресурсов. Однако павильон нефритового источника, который до сих пор сохранял молчание, неожиданно начал действовать. Они внезапно разослали окончательное приглашение на свой аукцион. Одновременно они также включили в него приложение в виде списка всех сокровищ, которые они собирались представить на аукционе, как и павильон приветствия бессмертных. Упомянутые в нем товары действительно были очень ценными, но последним из этих сокровищ была вещь, которая называлась кристалл парящего пламени. Она считалась самым ценным сокровищем в павильоне нефритового источника. Кристалл парящего пламени, что это за штука? В городе было много людей, которые не были уверены в том, что это такое на самом деле. Они никогда не слышали о такой вещи. Но если эти люди не знали об этом, это не означало, что другим также ничего не было известно.